Кошка наткнулась на сигнальную проволоку, протянутую вдоль забора, и у здания сторожки взвыла сирена. Секунду спустя кошка коснулась электрического провода, протянутого поверху забора. Раздался треск, вспыхнула зеленая вспышка, и кошку швырнула высоко вверх над проводами. Она упала на асфальт, мертвая и дымящаяся, но зато по другую сторону забора. Броневик с нервозно поворачивающейся из стороны в сторону башенкой, вооруженной пулеметами, остановился как вкопанный у маленького тела. С лязгом отворился люк башни, и заводской охранник осторожно высунул голову. «Все в порядке, сэр?» «Выключите сирены. Ничего страшного, просто кошка залезла на забор». Пол присел и приглядывался к кошке сквозь ячейки забора, страшно огорченный. «Возьмите кошку и доставьте ее в мой кабинет». «Простите, сэр?» «Кошку. Я хочу, чтобы ее доставили ко мне в кабинет». «Так она же дохлая, сэр. Вы слышали, что я сказал?» «Слушаюсь, сэр». Мрачное настроение опять вернулось к Полу, когда он садился в машину перед зданием 58. И не было ничего, что способно было бы отвлечь его внимание. Ничего. Только асфальт, уходящие вдаль фасады пронумерованных домов, да холодные завитки облаков на клочке голубого неба. Нечто живое Пол обнаружил только в узком ущелье между зданиями 57 и 59, в ущелье, которое выходило на берег реки, откуда открывался вид на серые веранды домов в усадьбе. На верхней веранде, в кресле качалки, сидел старик, греясь в скупых солнечных лучах. Через перила перевесился мальчик и, бросив вниз бумажку, следил за ее ленивым полетом к берегу реки. Малыш оторвал взгляд от бумаги и встретился глазами с Полом. Старик прекратил свое раскачивание и тоже устроил на территории заводов Айлиум. Когда Пол проходил мимо стола Катарины Финч, она протянула его отпечатанную речь. «Очень хорошо», — сказала она. «Особенно то место, где вы говорите о второй промышленной революции». «А, все это старье. А мне это показалось очень свежим. Я имею в виду то место, где вы говорите, что первая промышленная революция обесценила мышечный труд, а вторая обесценила рутинную умственную работу. Я была просто в восхищении». Норберт Винер, математик, все это сказал уже в 40-х годах. «Вам это кажется свежим только потому, что вы слишком молоды и не знаете ничего, помимо того, как обстоят дела сейчас». «Действительно, кажется просто ужасным, что все как-то было иначе, не правда ли? Разве не смешно было собирать людей в определенное место и держать их там целый день только для того, чтобы воспользоваться их мыслями? А потом перерыв и опять мышление, и опять перерыв. Да так просто невозможно мыслить». «Очень неэкономно», — подтвердил Пол. «И очень ненадежно. Можете представить себе горы брака. И что за адская была работенка управлять всем этим? Похмелье, семейные дрязги, недовольство начальством, долги, война. Все человеческие несчастья так или иначе отражались на выпуске продукции». Он улыбнулся. «Счастливые события тоже. Помню, когда мы предоставляли отпуска, особенно на Рождество, тут ничего нельзя было придумать. Просто приходилось считаться с фактами. Количество всякого рода огрехов начинало повышаться с 5 декабря и росло до самого Рождества. Затем праздники, после которых брак страшно возрастал. Потом следовал Новый год с новым повышением брака. И только потом, примерно к 15 января, дела постепенно входили в норму. А норма эта тоже была довольно низкой. Нам приходилось учитывать подобное явление даже при установлении цен на товары. Как вы считаете, будет ли еще и третья промышленная революция?» Пол остановился в дверях своего кабинета. третья —